Глава 10. Трудно было ожидать, что в Москве 43-го года Краневу сделают необходимую бумагу для Бюхнера. Ильин так и сказал. Поэтому Кранев переместился в свое время и попросил документ у Горкавина. «Сделать не вопрос», — сказал Горкавин. «Поднимем архив, найдем образцы подписи командира дивизии Зоненфельда, образцы штампов, печатей. Меня волнует другое. Лезете в осиное гнездо без должной сноровки. Николая Кузнецова несколько лет готовили». «Из-за чего проваливаются разведчики?» — спросил Кранев. «Помните? В войну и после. Насколько я знаю, их предавали свои. Кто я на самом деле, Вен знают только Седых и Эльза. Сомневаюсь, чтобы у них возникло желание предать. Кузнецова не предали, и он не провалился. Погиб от рук бандеровцев. Случайно. А ведь он не только собирал сведения, но и стрелял важных немцев». «Ладно», — согласился Горкавин. «Только я вас умоляю, ни в кого не стреляйте. Кузнецова группа страховала». Изготовление документа заняло несколько дней. Понадобилась кропотливая работа в архивах. Кранев проводил эти дни с Настей. Федор держал слово. График жены упорядочился. Домашними делами занимался Виктор. Времени было навалом. По приходу Насти они ужинали и строили планы на вечер. Провинившийся перед женой Кранев делал все, чтобы вину загладить. Водил Настю в магазины, театры, музеи. Как-то, гуляя по Москве, они забрели на выставку современной живописи и долго ходили по залам, рассматривая картины. Насте захотелось посетить дамскую комнату, она отлучилась, а Кранев продолжил осмотр. Внезапно он увидел себя. Это был портрет командира первых лет войны. Петлицы вместо погон, три лейтенантских кубаря, трехлинейка с примкнутым штыком в руках. Лейтенант смотрел не на зрителя, а чуть в сторону, и взгляд его был суров. Он видел врага и вот-вот должен был скомандовать в атаку. Это был Кранев. Его лицо, глаза, твердо сжатый рот и русая прядь, выбивавшаяся из-под пилотки. Кранев подошел ближе и рассмотрел подпись художника. «О. Казакова». Все стало ясно. «Нравится?» — раздалось за спиной. Кранев оглянулся. Это была Ольга. В воздушной блузке, обтягивающих брючках, она смотрела на него и улыбалась. «Здравствуйте», — сказал Кранев. «Здравствуй», — отозвалась Ольга. «Рада, что пришел. Брожу по залу, смотрю, как люди реагируют. Вдруг вижу, кто-то у портрета замер. Подошла ближе ты». «Замечательный портрет». «Не подлизывайся», — отмахнулась Ольга. «Как дела?» «Хорошо». «Слышал, женился?» «Верно». «Где жена?» Кранев обернулся. Настя появилась в конце зала. Она шла к нему стремительной походкой, легкое платье под напором встречного воздуха обрисовывало ее точеную фигурку. Кранев невольно улыбнулся. Настя, увидев, заулыбалась в ответ. «Она?» — тихо спросила Ольга. Кранев, не оборачиваясь, кивнул. Настя подошла ближе и вдруг заметила портрет. Подбежала, некоторое время разглядывала, затем вопросительно глянула на мужа. «Это Ольга», — сказал Кранев, делая шаг в сторону. «Моя знакомая, художник. Она писала». Настя назвала свое имя. Ольга шагнула к ней. «Не подумайте ничего плохого. Всего лишь один сеанс, после которого я вашего мужа выгнала». «Почему?» — спросила Настя. «Пыталась его соблазнить, а он не поддался. Я обиделась». Настя засмеялась. «Между прочим, чистая правда. Он подтвердит». «Будет вам», — Виктор покраснел. «Пусть жена знает. Не то станет гадать, случайно ли мы встретились. О чем говорили в ее отсутствии? Все в порядке, Настя. Встретились мы случайно. А муж любит вас так, что больно смотреть. Выпьем шампанского». Кранев начал отнекиваться, но Ольга, не слушая возражений, затащила их в кафе. Они выпили по бокалу, поболтали. Кранев чувствовал себя скованно, а вот Настя с Ольгой нашли общий язык. Виктору это не нравилось. Он сидел мрачный и явно сердился. Ольга, наконец, обратила на это внимание. «Как вы, Настя, терпите этого хмурого типа?» — спросила она. «Прогоните». «Ни за что», — сказала Настя. «Почему?» «Прогоню, а кто-то подберет». «Он не из тех, кого подбирают», — сказала Ольга. «Можете мне поверить. В руки не дается». «Что взъелись?» — сказал Крайнев миролюбиво. «Давайте лучше о картине. Мне понравилось. Не потому, что с меня писано. Дух времени ухвачен». «Старалась», — сказала Ольга. «Что вас на войну потянуло?» — отец рассказал. «Что он должен был рассказать?» — удивилась Ольга. «Я его в последнее время почти не вижу. Ночует в своем банке. Кризис. После того, как дедушку перезахоронили, на меня накатило. Захотелось увидеть лица тех, кто воевал. Поначалу думала написать дедушку, но не смогла представить его лицо. А тут набросок завалялся. Кстати, Ольга повернулась к Насте. Хочу продолжить и написать портрет фронтовой медсестры. Никак не удается модель найти. Почему-то кажется, что у вас облик девушки 40-х годов. Настя украдкой посмотрела на мужа. Крайнев изобразил лицом недоумение. «Согласна позировать?» — спросила Ольга. «Я работаю», — сказала Настя. «По выходным?» «Я и в выходные работаю». Ольга удивленно посмотрела на Крайнева. «Кардиоцентр», — объяснил он. «Скользящий график». «Так вы медик», — восхитилась Ольга. «Видите, угадала. Но выходные у вас бывают? Давайте созвонимся. Диктуйте номер телефона, мобильного, если можно». По дороге к дому Настя сосредоточенно молчала, заговорила в квартире. «Как ты с ней познакомился?» — спросила. «Просто». Она зашла в кабинет к отцу, там в это время был я. «Кто ее отец?» «Владелец банка, Дюжий. Ольга — внучка Брагина, настоящего». «Она богатая?» «Не то слово. Хотя сейчас, конечно, кризис, и деньги не те». «Она действительно тебя соблазняла?» «Сама слышала». «Как?» Угостила коньячком, села рядышком, положила головку на плечо, после чего намекнула прозрачно. «И ты отказался?» «Настя», — укоризненно сказал Крайнев, — «что тебя разобрало?» «Погоди», — сказала жена. «Хочу знать, это случилось, когда мы с тобой...» Она смутилась. «Нет», — сказал Крайнев. «С тобой мы тогда еще совсем ничего, а с Соней уже ничего, в этом промежутке». «То есть ты был свободен, но отказал красивой и богатой женщине?» «Получается так». «Почему?» «Потому», — рассердился Крайнев. «Это нелегко объяснить. Наверное, в глубине души любил тебя». Настя бросилась ему на шею. Крайнев едва не упал от такого напора. «Знаешь», — сказала Настя, — «она до сих пор тебя любит». «Ольга?» «Конечно, поэтому и сердится. Видимо, хочет забыть, но не может». «Грустно слышать», — сказал Крайнев. «Чем я вам так дался? Будто медом намазан». «Точно», — согласилась Настя. «Я влюбилась с первого взгляда. Соня сама мне рассказывала. Теперь вот Ольга». «И Эльза», — мысленно добавил Крайнев. «Осталось выяснить», — сказала Настя деловито. «Почему ты выбрал именно меня?» «Потому что самое вредное», — предположил Виктор. «Противный», — Настя стукнула его кулачком в грудь. «О!» — обрадовался Крайнев. «Давно не били. Начинаем экзекуцию. Штаны снимать?» Он расстегнул пояс. «Бесстыдник», — укорила Настя. «Таким уродился. Снимать?» Настя покраснела и потянула молнию на платье. «Хоть бы отвернулся», — сказала смущенно. «Вот это фигушки», — сказал Крайнев. «Официальный брак. Есть свидетельство и штамп в паспорте. Имеем право». Перед отправкой в 43-й Горкавин вручил Крайневу документ и одну принадлежность обмундирования, предварительно объяснив, для чего она. «Дон Румата Исторский», — оценил Виктор. «Только у него золотой обруч». «Самое лучшее решение», — пояснил Горкавин. «У немецких фуражек тулья высокая. Достаточно места для цифровой видеокамеры в специальном исполнении. Форма кокарды позволяет без проблем маскировать объектив. Самый естественный жест — снять фуражку, пригладить волосы и снова надеть. В это время нажимаете кнопку, замаскированную под пуговку ремешка. Включаете запись. Повторное нажатие камеру выключает. Не рекомендую сдавать фуражку в гардероб или как-то иначе передавать в чужие руки. Она заметно тяжелее обычной. Вызовет подозрение, прощупают, распорят подкладку. Сам прибор немцы использовать не смогут, нет у них компьютеров. Но назначение определят. Экономьте батарею. Время автономной работы 8 часов, как раз для заполнения памяти. Главный сюжет. Проезды по улицам Н. Съемка зданий и сооружений, вывесок на них, городская среда, интерьеры. То, что воспроизвести в наше время очень трудно и необычайно дорого. Лучшие доказательства пребывания в прошлом. Для оперативной работы камера непригодна. Просмотреть запись можно лишь здесь. Диктофон использовали? Кранев рассказал об Ильине. «Я б на его месте все равно не поверил», — улыбнулся Горкавин. «Хотя могу представить впечатление. Диктофон расширит ваши возможности. Никто не подумает, что зажигалка записывает речь. Неплохо передать ее Эльзе. Красивая женщина не вызывает настороженности. Эльза курит? Нет? Пусть пробует. Женщина с сигаретой в длинном мундштуке — обычные приметы тех лет. Только хорошо обучите. Не то по ошибке вместо записи включат воспроизведение». По прибытии в штабную избу бригады Соломатина Кранев спрятал фуражку-камеру в чемодан, где хранился интендантский мундир. По приказу Ильина Кранев появлялся в расположении бригады только в штатском. Возил мундир с собой. Хранить его на маяке Ильин счел опасным. Кранев лег спать и проснулся на рассвете. От стрельбы. Быстро оделся и схватил снайперскую винтовку, с которой не расставался в бригаде. Но успел только выйти. «Оставайся здесь», — велел заскочивший в палатку Ильин. «Ничего страшного. Полицейские, не больше роты, пытались прорваться в деревню с юга. Сейчас мы покажем им Кузькину мать, и вы, Седых, спокойно уедете». Виктор вернулся в дом. Стрельба в отдалении не утихала и крайне сердито ходила с стены к стене, досадуя, что не может присоединиться. Разумеется, бежать в цепь неразумно. Одна шальная пуля — и провал всей операции. Однако находиться в отдалении от боя было тягостно. Кранев подошел к окну, уже рассвело, но разобрать что-либо путное не получалось, мешал пригорок. Кранев подумал, вышел во двор и приволок в сени лестницу. Здесь не было сплошного потолка, попасть на чердак не составляло труда. Хозяин использовал чердак для хранения различного сельхозинвентаря, поэтому сделал в обоих фронтонах по окошку. Для света. Появляться наверху с огнем было опасно. Соломенная крыша, потолок утепленный льнотрестой. Окошко, в которое выглянул Виктор, оказалось чересчур маленьким. Кранев елозил возле него, пытаясь что-либо высмотреть. Не получалось. Досадуя, он перешел к другому фронтону и обомлел. С северной стороны по дороге к деревне катила колонна. Бронетранспортер «Ханамак» и два армейских грузовика. Виктор мгновенно разгадал немудренный замысел немецкого командира. Рота полицейских связывает бригаду боем. В это время с незащищенной стороны в деревню входит немецкая часть. На скорости проскакивает на южную окраину и бьет в тыл бригаде. В горячке боя немцев не сразу заметят, а когда заслышат в тылу стрельбу, будет поздно. Партизаны не устоят, побегут. Кранев присмотрелся. Боевого охранения на северной окраине не наблюдалось. Забыли поставить. Мысленно обматерив Соломатина, Кранев метнулся вниз за СВТ и вернулся к фронтону. Вскинул винтовку к плечу и раздвинул ноги пошире. От избы до колонны было не более полукилометра. Дистанция эффективного поражения. Виктор поймал в перекрестии оптического прицела прямоугольник открытого броневого щитка «Ханамага». Начинать надо с водителя. Затаил дыхание и спустил курок. Мгновенно переместил прицел левее и выстрелил в соседний смотровой люк. В «Ханамаге» командир сидит рядом с водителем. Бронетранспортер дернулся и встал. Попал. Кранев выстрелил в водителя грузовика. Затем, почти не целясь, выпустил несколько пуль, вкрытый тентом кузов. Последний патрон в магазине потратил на пулеметчика «Ханамага». Тот уже вертел стволом, выискивая цель. Даже самые дисциплинированные солдаты, попав под огонь, станут отвечать. Пусть противника не видно, но инстинкт велит стрелять. Немцы посыпались из грузовиков, падая на обочины и поля во все стороны. Несколько пуль пробило соломенную крышу. Одна пропила над головой крайнего. Цель достигнута. Такой концерт Соломатин обязательно услышит. Слетев вниз, Виктор закинул винтовку за спину, схватил чемодан и выбежал на улицу. Она была пустынна. Крайний вбежал вниз к югу, досадая напрямую, как натянутая веревка, улицу. Есть же деревни, где главный проезд прихотливо изогнут, а избы прячутся в узких переулках. Здесь как по шнурку. Немцы, как только разберутся, рванут в деревню. Отступать не станут. Выстрелить в спину убегающему человеку легко, даже в удовольствие. Подгоняемый такими мыслями, Виктор не бежал, летел по раскисшей от весенних дождей грунтовке, оскальзываясь и разбрасывая в стороны ошметки грязи. Только сейчас он в полной мере оценил тренировки Гаркавина. В учебном центре приходилось бегать с большей нагрузкой и на более длинные дистанции. Только там в спину не стреляли,